Гленда охотно разбила бы тарелку о хорошенькую пустую головку Джульетты, когда та, наконец, вернулась в ночную кухню. По крайней мере, Гленда охотно об этом подумала, притом в подробностях. Но злиться смысла не было, поскольку объект гнева отнюдь не отличался наблюдательностью в том, что касалось мыслей и чувств окружающих. Джульетта отнюдь не была зловредной, просто до нее всегда с большим трудом доходило, что кто-то пытается ей нахамить. Поэтому Гленда обошлась следующими словами. «Ну и где ты была?» «Я сказала миссис Уитлоу, что ты заболела и ушла домой. Твой отец перепугается до полусмерти. И ты подаешь дурной пример другим девочкам». Джульетта опустилась на стул таким изящным движением, что он буквально запел от радости. «Я ходила на футбол. Мы играли с теми уродами с колеглазами». «До 3 часов ночи». «Такие типа правила, да? Играют до утра, до первого трупа или первого гола». «Ну и кто выиграл?» «А, не знаю». «Не знаешь?» «Когда мы ушли, судьи считали, у какой команды больше разбитых лбов. Ну, я, короче, отчалила с гнилым Джимми». «А я думала, ты с ним порвала». «Он меня, пригласил на ужин». «Не надо было соглашаться. Ты нехорошо поступила». «Почему?» Джульетта иногда полагала, что можно ответить вопросом. «Ладно, иди мыть посуду», — сказала Гленда. «А мне придется перемывать за тобой», — подумала она, когда ее лучшая подруга неспешно подошла к одной из больших каменных раковин. Джульетта не столько мыла тарелки, сколько проводила облегченный обряд крещения. Пускай волшебники обычно не замечали на тарелке остатки вчерашней присохшей яичницы, зато миссис Уитлоу могла их заметить через стену. Гленде нравилась Джульетта, честное слово, хотя она иногда и гадала, почему. Разумеется, они выросли вместе, но она неизменно удивлялась, что Джульетта такая красивая, что парни при ее приближении заметно нервничали, а иногда падали в обморок, была настолько тупой в отношении всего остального. Точнее сказать, выросла Гленда. Насчет Джульетты она сомневалась. Иногда Гленде казалось, что она выросла за них обеих. «Послушай, надо немножко нажимать. Это совсем не сложно», — вмешалась она, несколько секунд понаблюдав за тем, как Джульетта беспечно окунает тарелки в воду, после чего отобрала у подруги щетку. Смывая жир в раковину, Гленда подумала. «Вот я опять это сделала. Опять и опять. Сколько можно? В детстве я даже играла за нее в куклы». Тарелка за тарелкой обретали в руках Гленды первозданный блеск. Ничто не способно справиться с упрямыми пятнами лучше подавляемого гнева. «Гнилой Джимми, боги мои! Да от него же воняет кошачьей мочой! Он единственный, кому по глупости взбредет в голову, что у него есть хотя бы шанс! Господи, у девочки такая фигура! А встречается она исключительно с полными придурками! Что бы она делала без меня?» После этого короткого развлечения жизнь на ночной кухне вошла в обычную колею. И те, кого называли другими девочками, вернулись к привычной работе. Надлежит заметить, что девочками большинство из них перестали быть уже много лет назад. Но работали они хорошо, и Гленда ими гордилась. Миссис Садик божественно резала сыр. Милдред и Рэйчел, которые в платежной ведомости официально значились как овощи, были трудолюбивы и достойны доверия. А Милдред вдобавок изобрела знаменитый рецепт сэндвичей со свеклой и сливочным сыром. Все знали, что им делать. Все трудились, не покладая рук. Ночная кухня работала как часы. А Гленда любила то, что работало надежно. У нее был дом, куда она могла вернуться, и Гленда старалась заглядывать туда не реже раза в день. Но на ночной кухне протекала ее жизнь. моя кухня, моя крепость.